Подали коктейли. Девушка пригубила маргариту, принятую разносчика, а я отхлебнул мартини. «Отзыв?» — осведомилась незнакомка. «Или вы зовете это слово иначе?» Я ухмыльнулся. «Армагеддон! Конец света!» И тотчас продолжил. «Да, ближе к старости, больше о конце света и раздумываешь, верно?» «Совсем не так он и стар», — возразила девушка. «Проворная и с каким-то непонятным раздражением. Не в такой степени». «Подумала, наверное, что я пытаюсь или кое-кого заглазно поддеть, или кое-кого проверить, не сходя с места. Пожалуй, так оно и было». «Нет, конечно», — признал я. «Значит, А упала, Б пропала». «Да, если вы понимаете эту ахинею». «Полагайся вам самой понимать», — улыбнулся покорный слуга. «Вместо ахинеи сообщили бы ясное и краткое послание, правильно?» Послание было и кратким, и ясным. Для меня маг предупреждал. Юная особа сотрудница, но доверять ей всецело не след. И все принесенные девицей сведения должно подправить на известный, строго определенный лад, прежде нежели пускать их в дело. «Как его имя?» «Я назвала пароль. Недостаточно?» «Как его имя?» — с бесконечным терпением повторил я. Нужно же было выяснить, до какой степени верят посланницы, сами пославшие. «В конторе он известен под именем Макка. Правда, не постигаю величины и причины». «И я не постигаю, и никто иной. Возможно, его и впрямь так зовут. Настоящего имени, — хмыкнула девица, — не знает ни единый агент». «Я тоже хмыкнул мысленно. Пока неплохо. Где располагается ранчо?» «Что?» «Ранчо, голубушка. Заведенницы, в котором зализывают царапинки после особо тяжелых заданий. Где оно располагается?» «К западу от Таксона, штат Аризона». «Что располагается у Мака позади стола?» «Стул. Ах да, еще окно. Большое и светлое». «Давно я работаю?» «Да, с большим перерывом. Ушли после войны. Потом 15 лет спустя возвратились. Принадлежите к отряду старших сотрудников, самых старших». «Ух ты! Спасибо!» Покорный слуга склавился. «Не подозревал об этом. Он всецело полагается на вас и очень ценит». «А вы даетесь диву, с какой стати, верно?» Я оскалился, девица безмолвствовала. «Чем я занимался, покуда числился посторонним? Фотографией, газетной работой, литературой. Женат был? Один раз, трое детей, два сына и дочь. Жена ваша опять вышла замуж и обитает в Неваде, на ранчо у супруга. Старший сын уже учится где-то в колледже». «Ого-го! Этого я и сам не подозревал. При моем роде занятий от людей, близких или когда-то близких, надобно держаться подальше, иначе навлечешь на них кучу бед. Надоумишь какую-нибудь светлую голову обзавестись удобным заложником. Именно так, между прочим, и вынудили меня в свое время возвратиться к Маку». «Хорошо, урок затвердили», — признал я. «Если вы Никки, пока я зовусь Эриком, кто вы, если я зовусь Маттом Хелмом?» «Марта», — сказала она, — «Марта Борден. Хоть единожды произнесете Морден или Бордель, убью». Бедняжку, видать, изрядно дразнили в детстве. «Инквизиторский следственный трибунал удовлетворен итогами допроса?» — осведомилась Марта. «До поры до времени, да. Какие вы недоверчивый субъект, мистер Хелм, и злобный, и мстительный», — прибавила Марта, помолчав. «Непременно требовалось убивать человека». «Ни в коем случае. Парень мог бы жить, поживать, счастливо, плодотворно, долго, но выбор сделал сам, когда выстрелил мне в спину. Да вы потопили его лодку, выкинули человека за борт и оставили на произвол судьбы, точнее, на верную смерть». Я угрюмо разглядывал Марту. «Судьба, — подумал я не без уныния, — везет на сумасшедших девок. Только-только сумел избавиться от одной, делавшей тончайшие различия между птицей и птицей, и тотчас приобрел новую, которая различает между убийством и убийством. В спину палить приемлемо, но топить промахнувшегося — чистое зверство». Или с ее колокольни пальба неудачна и извинительна, и лишь потопление успешного простить нельзя».